Глава 39. Безумие. Крифи. 11 месяц 11 года правления сезона бурь и правления дерзновенной свободы. Гостан взобралась на вершину холма и окинула взглядом поле, покрытое обломками и бурьяном. Все, что осталось от древнего города Крифи. Тут и там среди развалин виднелись грибовидные крыши, но выглядели шатры грязными, неухоженными, прохудившимися. Однообразие ландшафта не нарушали ни дым от костров, ни скачущие всадники. В гнетущей тишине не слышалось песен молодых пастухов. Отощавшие стада давно уже отступили в предгорье, оспаривая друг у друга жалкие остатки растительности, уцелевшие поблизости от некогда густонаселенной столицы Укьютааса. Гостан слышала только слабый хор отчаянных стонов и горячечный бред страждущих, мольбы сотен воинов Льюку облегчить их жажду и утолить голод, остудить бегущую по венам огненную лаву, дать спасительную амброзию, которой у них больше не имелось. Как подобное могло случиться? Что пошло не так? Молодой Нара Вотон подбежал к Гостан и устало доложил. «Вотон! Возле старого рынка произошла очередная драка. Когда мы подоспели, шестеро кулеков были ранены. Двое из них едва ли выживут». Судорога исказила ее лицо. «Как это случилось?» Жертвами безумия Толиусы пало столько танов, что ради поддержания порядка Кутанрову пришлось призвать своих опальных политических соперников, даже старого врага вроде Гостан. Одна из кулеков заметила, как ее товарищ выскользнул из лагеря и заподозрила, что он прячет Олиусу. Она пошла за ним, а когда увидела, что приятель нырнул в расщелину в стене и не возвращается, решила, будто тот тайком ест ягоды. Она собрала в лагере целую ватагу кулеков, и они напали на него. «Но как получилось, что драка закончилась убийством?» — спросила Гостан. «Я ведь приказала изъять все оружие в отрядах, где потребление Толиусы было широко распространено». Видно было, что Нара Вотону неприятно рассказывать, но он заставил себя продолжить. «Та женщина укусила беднягу за шею в надежде высосать хоть немного сока Толиуса из его крови». Гостан скривилась и знаком велела ему замолчать. Прошло всего 3 недели с того дня, как Кутанрова запретила выдавать Толиусу в Крифи всем, кроме шаманов, для религиозных церемоний. Подобное решение выглядело странно, ибо именно она поощряла щедрое использование ягод во время праздников, повествовательных танцев и всевозможных собраний для поддержания духа Льюку, во время которых Кьёфир лился рекой, а Толиусу раздавали направо и налево, по крайней мере тем, кто провозглашал себя сторонником непреклонных. Поначалу последствия принятого Кутанрова решения были почти незаметны. Некоторые воины сделались раздражительными, участили случаи драк и раздоров, считая это свидетельством избалованности Наро, которым отказали в привычной роскоши, таны сурово выговаривали виновным и ужесточили наказание для тех, кто затевал поединки и нарушал военную дисциплину. Среди степных племен встречали случаи, когда воины впадали в своего рода безумие по причине тяги к Кьёфиру и Толиусе. Но такие примеры были редкими и рассматривались обычно как проявление слабости. Повинных в этом изгоняли и не давали им желаемого до тех пор, пока они снова не становились самими собой. А если пострадавший был лицом влиятельным, ему просто скармливали необходимый минимум ягод. Безумие Толиусы никогда не было серьезной проблемой. Никто и представить не мог, во что выльются эти первые драки и споры. Неделю спустя разразился небывалый кризис. Тяжелейшему приступу безумия Толиусы подверглось такое количество воинов и даже танов, что жизнь в Крифи оказалась практически парализована. Большую часть времени больные проводили в состоянии тупой апатии, полностью лишившись силы и аппетита. Они просто катались по земле и просили дать им Толиусы, абсолютно не способные подняться и заняться чем-нибудь полезным. Но время от времени, словно одержимые некой демонической силой, больные вдруг начинали дико метаться, и их приходилось держать, пока они снова не впадут в привычный ступор. Хуже всего было то, что страдали дети. Некоторые, совсем крошки, уже родились с безумием в крови. Теперь они плакали и сучили кулачками, не понимая, что происходит, и требуя дать им нечто, чего даже не могли назвать. Эти крики и рыдания сводили с ума нянек, осознавших, что они бессильны помочь несчастным младенцам. Порядок держался только на куляках и нару низкого ранга, получавшим по службе регулярный паёк из тольюсы. Не замечать проблему стало попросту невозможно. Кутанрову пришлось наконец раскрыть причины внезапного отказа от повсеместного употребления священных ягод. Оказывается, она вела торговлю с пиратами. Кутанрова не преминула указать, что прецедент тут создала Пэкью, и среди прочих товаров получала партии дикой тольюсы, растущей за пределами Укьютааса. Танванаки прокляла Кутанрова, а потом прокляла себя. Она не препятствовала Тану Гаринафину, позволяя той щедро раздавать тольюсу, ибо видела последствия. Боевой дух креп, военные танцы были такими зажигательными, а песни такими громкими, что у Танванаки создавалось ощущение, будто воины любят ее больше, чем любили в свое время ее покойного отца. Учитывая, как много проектов сделать Укьютааса более похожими на Укью провалилось, и с какими трудностями Танванаки постоянно сталкивалась, она не могла добровольно отказаться от этих духоподъемных сборищ, которые были одними из редких светлых моментов в ее жизни, становившейся все более неуютной. Она и сама несколько раз принимала тольюсу для участия в празднике, а потом возвращалась на ложе, ведя за собой целую вереницу мужчин-танов, тоже одурманенных тольюсой и готовых ее ублажить. Вечно недовольный Тиму не только не поддерживал жену, но и словно бы намеренно выводил ее из себя, постоянно задавая дурацкие вопросы, вроде того, можно ли доверять официальным отчетам про увеличение поголовья скота или хороший урожай. В результате Танванаки напрочь отлучила его от своего тела. Ей следовало предвидеть, что добром это все не закончится. Жалкие плантации тольюсы на лавовых отложениях на островах Руи и Дасу давали так мало ягод, что их едва хватало на нужды гаринафинов и на священные ритуалы, а потому неуместная щедрость Кутанрова выглядела подозрительно. Однако Танванаки предпочитала ни о чем не спрашивать Тана, так как боялась, что ответ ей не понравится, а лишаться последнего из доступных удовольствий она не желала. «Вот уже примерно месяца два», — неохотно продолжила Кутанрова. «Как пираты стали отказываться продавать тольюсу, сколько бы золота я им не предлагала». Танванаки поежилась. С того момента, как стало известно, что у Дара есть свои собственные боевые гаринафины, она задавалась вопросом, как удавалось Джиа и Фиру обеспечивать воспроизводство поголовья крылатых скакунов, не имея тольюсы. 10 лет назад Танванаки уничтожила единственную плантацию на острове Полумесяца, предварительно вывезя все ягоды в Укьютааса. Теперь, когда стало очевидно, что в самом Дара тольюсу не только выращивают, но и возят контрабандой в Укьютааса, Пэкью смущало другое. Джиа и ее министры наверняка понимают, сколь велико военное значение этого растения, и приняли меры по строгому контролю за ним. Откуда же тогда у пиратов появилась возможность добывать так много дикой тольюсы? «В ожидании возобновления поставок я ввела ограничения на раздачу тольюсы», — оправдывалась Кутанрова. «Однако наши успехи в отражении вторжения Дарараки и новый мирный договор, предусматривающий увеличение дани, требовали больше празднеств. Я боюсь богов и верю им, а потому распорядилась устраивать больше...» «Хватит уже оправдываться!» — рявкнула Танванаки, заскрежетав зубами, и распорядилась. «Раздать всю тольюсу из военных запасов, чтобы заглушить эту вспышку безумия. Она скоро пройдет, а мы всегда сможем решить трудности с размножением гаринафинов в следующем году». «Дело в том, что тут...» — Кутанрова замялась. «Тут есть... еще одна проблема». И она поведала Пэкью, что как раз перед тем, как флотилии пиратов перестали поставлять дикорастущую ягоду, некая загадочная напасть поразила плантации тольюсы на острове Руи. Все растения оказались покрыты каким-то белым налетом, похожим на иней. Листья стали скручиваться, цветы опадать, ягоды сморщиваться, и в считанные дни все плантации похожих на языки лавы растений погибли. На данный момент на всем Руи не осталось ни одного живого куста тольюсы. «Почему ты мне своевременно обо всем не доложила?» — потребовала ответа Танванаки, испытывая нехорошее предчувствие. В памяти у нее всплыл коварный план, который пытался воплотить в жизнь Луан Цзыа 10 с лишним лет тому назад. Неужели кошмар стал явью? Без Тольюсы Льюку обречены на гибель. «Я думала, мы сможем пополнить запасы, посеяв семена дикой Тольюсы, ввезенные из Дара», — сказала Кутанрова. «Но они, к сожалению, не взошли». Танванаки вскочила с места столь резко, что едва не упала, когда кровь прилила к голове. «Как такое возможно?» «Семена не дают ростков», — промолвила Кутанрова уныло. «Я не знаю, почему. Кто-то из туземных рабов говорит, что плоды, наверное, специально обжарили или еще каким-то образом обработали, чтобы убить в них жизнь. Но лично я в это не верю. Что грязноногие невольники смыслят в наших священных ягодах?» «Может, это воля богов, решивших покончить с нами?» — размышляла Танванаки в отчаянии. «Или это заговор?» «Нет, невозможно!» В конце концов, угроза вымирания, нависшая над боевыми горинофинами, вынудила Танванаки совершить немыслимый прежде поступок. Она обратилась к старой подруге, Гостен Риото. Со времени поражения в битве возле острова Полумесяца Тан-Горинофин находилась в опале, но в вопросах, касающихся горинофинов или Тольюсы, Пэкью не могла довериться никому, кроме нее. Поэтому Гостен вернули прежнее высокое положение. И даже Кутанрова не осмелилась против этого возражать. Когда Гостен ввели в курс дела, она обнадежила Танванаки. «Еще не все потеряно. У нас ведь остались плантации Тольюсы на Дасу. Их немного, поскольку открытые выходы лавы на поверхность на этом острове встречаются редко, но они есть. Если мы сумеем спасти эти растения от болезни, то сможем использовать собранные ягоды, чтобы помочь страдающим от безумия воинам и приумножить поголовье горинофинов». Пэк велела Гостен немедленно этим заняться, и Тан отбыла выполнять поручение. Дабы помешать переносу заразы на Дасу, Танванаки запретила любое сообщение между островами — по воздуху, по воде или через туннель. Намереваясь попасть на Дасу, Гостен и ее люди искупались в обжигающей горячей воде, после чего голышом взошли на борт корабля. На середине пролива их встретило судно с Дасу, и прежде чем перейти на него, они снова приняли ванну, чтобы не пронести на себе ни единой пылинки с острова Руи. К счастью, плантации Тольюсы на Дасу избежали загадочной хвори. Вскоре Гостен и ее команда вернулись, везя с собой все ягоды, какие удалось собрать. Но во время краткой встречи с Кутанрова всплыли новые, невеселые подробности. За время отсутствия Гостен ситуация в Крифи катастрофически ухудшилась. Столица Льюку напоминала теперь скорее госпиталь, чем сердце Укьютааса. Подобную картину Тан наблюдала также и в других поселениях по пути через Руи. Повсюду Таны и воины дремали в шатрах в тени полуразрушенных стен, грезя о Тольюсе. Время от времени всеобщая летаргия прерывалась отдельными вспышками насилия. Внезапно кто-нибудь накидывался на окружающих, требуя отдать ему драгоценные ягоды. С налитыми кровью глазами, пуская пену изо рта, больные сбивались в одержимые безумием толпы и набрасывались на отряды танов и воинов, пытающихся поддерживать порядок. «Где Пэкью?» — спросила Гостен. Кутанрова отвела взгляд и ничего не сказала. Гостен вздохнула. Ей было известно, что триумф над Фиро не обрадовал Танванаки. Ведь это была нечестная победа, добытая оружием, но результат угрозы жестокой расправы над беззащитными туземцами, что уничтожило последнее основание верить, будто Льюку пришли сюда как освободители. Более того, Танванаки и Гостен обе подозревали, что Джиа отозвала Фира, ибо боялась молодого императора сильнее, чем Льюку. Более позорный способ победить сложно было придумать. Неудивительно, что Танванаки отказывалась смотреть в лицо реальности, признавать, насколько провальными были все ее попытки воплотить в жизнь мечту отца и достичь тех целей, которые она ставила перед собой. Укьютааса нуждалась в успокаивающем ощущении присутствия власти и пустоту которого не смогла заполнить Танванаки, заполнили другие. Кутанрова, которой удавалось избежать безумия благодаря имеющемуся у нее, как у верховной шаманки, доступу к скудному запасу Тольюсы для религиозных нужд, объявила повальную болезнь карой богов за то, что дух Льюку пришел в упадок. С целью умилостивить богов, она распорядилась принести еще больше человеческих жертв. Тысячи туземных рабов были преданы смерти в ходе торжественного многодневного ритуала. Однако это не помогло. Не наблюдалось никаких признаков того, что болезнь готова покинуть тела хворающих. Они по-прежнему тяжело дышали, стонали и сгорали в лихорадке. Трупы, принесенных в жертву дара, свалили в кучу на месте бывшего дворца, образовав мрачное подобие скрытой уже к тому времени Мингенской башни. Над разлагающимися телами кружили падальщики, смрад поднимался в небо. Повсюду тучами роились и жужжали мухи. После ритуала жертвоприношений все стало лишь еще хуже. Пока самые вменяемые в Крефиль-Юку собрались, чтобы быть очевидцами убийства и отпраздновать его, случился пожар в кладовых и погребах близ плавучих пристаней, где хранились зерно и мясо, полученные в качестве дани из дара. Был ли то умышленный поджог, или же просто какой-нибудь беспечный нара уронил факел? Этого сказать никто не мог. Когда пожар потушили, большая часть дани сгорела. Гостон надеялась, что боги, те из них, кто присматривает за этой проклятой страной, удовлетворены сполна, и на этом несчастье Люку закончится. До сих пор специально созданным патрулям из низших куляков под командованием Нару и Танов из стана соглашателей удавалось держать запуганное местное население в состоянии покорности. Не будучи в фаворе у Кутанрова, эти Нару и Таны получали меньше Тольюсы, чем ее сторонники, а потому оказались по большей части не подвержены безумию. Никаких организованных восстаний рабов пока, к счастью, не было. Но Гостон боялась даже представить, какими окажутся последствия, стоит лишь туземцам понять, что правящая раса Укьютааса находится в критическом состоянии. «Начинайте распределять Тольюсу», — распорядилась Гостон. «Пришло время очистить головы Льюку от безумия и восстановить хоть какое-то подобие военного порядка». Затем она посмотрела в сторону впечатляющего силуэта большого шатра. Прошло много дней с тех пор, как Танванаки в последний раз выходила из своего добровольного заточения. Тим ужался в углу маленького шатра, служившего ныне его жилищем. Он руками прикрывал от удара лицо, на котором остался бледный отпечаток ладони Танванаки. Диана заслонила отца собой. «Мама, мамочка, пожалуйста, не бей его! Чтобы папа не натворил, он сильно раскаивается!» Но Танванаки не обратила на дочь никакого внимания. Она стояла и презрительно смотрела на свернувшегося калачиком мужа. Какое жалкое зрелище! Ее левая рука, сжимающая свиток, дрожала. «Кутанрова обнаружила это у одного из твоих стражников, когда он тайком пытался пробраться на рыбачью шаланду на побережье. Это твой почерк?» Тиму медленно отвел руки от лица и посмотрел на жену. Потом сглотнул. «Да», — прохрипел он. Танванаки разорвала шелковый свиток пополам с такой силой, что восковые логограммы поломались и посыпались на пол, а потом отбросила его в сторону, после чего сделала два шага вперед, оторвала кричащую Диану от Тиму и несколько раз пнула мужа в ребра и в живот. «Как смеешь ты плести заговоры против меня?» — бушевала Пэкью. «Ты говорил, что попытаешься построить дара, где будет место для Льюку, а сам у меня за спиной приглашаешь армию своей матери прийти и перебить мой народ». Тиму стонал и крякал, получая удары, но сопротивляться не пытался, только прикрывал лицо и голову. «Я не строил злых умыслов против нашего народа. Это была всего лишь просьба прислать еще один груз продовольствия и одежды для Укьютааса. Ой!» — вскрикнул он, когда жена сломала ему ребро. «Мама, нет, пожалуйста!» Диана вырвалась из схватки Танванаки и упала на отца, защищая его своим телом. «Ты же делаешь ему больно!» «Это тайный шифр!» — заорала Танванаки, взирая сверху вниз на свернувшегося в клубок Тиму. «Я знаю, как устроен твой вероломный ум! Сплошные аллюзии, игра слов и жонглирование потайными смыслами! Ничто не является тем, чем кажется! На самом деле ты пытался сообщить Джие, что мы слабы, побудить ее к вторжению!» «Но мы действительно слабы!» «Папа, не говори ничего, перестань оправдываться!» «Вранье, все вранье!» Танванаки наклонилась и теперь кричала Тиму в лицо. Пусть зерно и мясо уничтожены огнем, но я не получала никаких донесений о нехватке продовольствия. Мы пустили такие корни в Укьютаса. Как только Гостон восстановит домашние посевы Тольюсы, все мигом наладится. Как смеешь ты ставить под сомнение нашу несравненную силу, наш несокрушимый дух?» «Вадью!» — прохрипел Тиму голосом, срывающимся от боли. «Ну что ты несешь? Только послушай сама себя. Ты хоть способна видеть настоящий мир за пределами большого шатра? День расплаты близится. Хочешь ты того или нет?» Кутанрова Ага и Гостон Рьота пришли к Пэкью на совет. Больше в шатре никого не было. «Ты знала?» — прорычала Танванаки. Выслушав доклад Гостона, она почувствовала себя так, словно бы ее изо всей силы ударили под дых. Кутанрова, напротив, выглядела скучающей. «Ну же, отвечай!» Кутанрова с вызовом наклонила голову. «До меня давно уже доходили отрывочные сведения о том, что Тольюса, славовых плантаций, составляющая наш стратегический запас, уступает по силе действия дикорастущей Тольюси, получаемой от пиратов». Вернувшись, Гостон немедленно распределила драгоценную Тольюсу с Дасу среди больных. Хотя поначалу ягоды вроде как оживили их, однако положительный эффект быстро иссяк. Напротив, они как будто обострили жажду, и, выйдя из ступора, больные становились еще более буйными, чем прежде. Теперь они с такой дикой силой набрасывались на друзей и близких, что их приходилось запирать. «Почему ты ничего не предпринимала, получив эти сведения?» — сурово осведомилась Танванаки. «Неправда. Я принимала меры», — возразила Кутанрова. «Прятала рапорты куда подальше и наказывала тех, кто осмеливался говорить о разнице между нашей и привозной Тольюсой». Танванаки, не веря своим ушам, воззрилась на нее. «Ты замалчивала донесение и скрывала от меня правду. И о чем, интересно, ты только думала?» «Вот он. Давайте не будем пороть горячку и попытаемся взглянуть на все беспристрастно», — начала Кутанрова. Она не вела себя так, будто была в чем-то виновата. Наоборот, начала самоуверенно расхаживать по большому шатру, сопровождая поток слов красноречивыми жестами. «Тольюса — это сердце духовности Льюку. Пусть сама я верила, что более сильное действие дикой Тольюсы из, собственно, дара, по сравнению с ягодами, выращенными на Руи и Дасу, есть знак божественного обещания нашего расселения по всем островам. Однако далеко не каждый обладает таким твердым духом и ясным умом, как я. Мне подумалось, что слухи о превосходстве Тольюса из Дара над нашей способны подорвать боевой дух воинов Льюку и породить пораженческие настроения. Дескать, боги благоволят местным, а потому осыпают их дарами». Бросив короткий взгляд на Гостон, Кутанрова продолжила. «Подкорректировать факты было необходимо, чтобы бороться с определенной... предвзятостью в отношении нашего неизбежного господства над всем дара, особенно среди танов и воинов, подвергшихся разложению под туземным влиянием. С учетом того, что вскоре мы будем полностью владеть дара, я почла за лучшее скрыть от всех, из какого источника получаю Тольюсу, обладающую более мощным действием». «Подкорректировать факты», — повторила Танванаки насмешливо. «Ну и ну! Да ты, как я погляжу, не менее ловко обращаешься со словами, чем столь презираемые тобою туземные книжники». Прежде чем Кутанрова успела ответить, вмешалась Гостон. «Сдается мне, что боги не имеют ни малейшего отношения к силе Тольюсы с центральных островов Дара». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Танванаки. «Тольюса, которую туземцы называют ягодами Дзоми, не было известно в Дара до прибытия в эти земли Пэкью Вотана Тенрю», — пояснила Гостон. «Отсюда напрашивается предположение, что дикорастущая Тольюса в Дара может происходить только от семян, принесенных нами из Укью. Учитывая, как мало времени прошло, мне кажется сомнительным, чтобы на разных островах могли возникнуть различные виды растений. В конечном счете, даже наша Тольюса в Укьютааса была получена от диких ягод, собранных на острове Полумесяца». Лицо Танванаки посуровило. Она уже догадалась, к чему клонит Гостон. «Продолжай. Туземцы сведущи в улучшении сельскохозяйственных культур», — сказала Гостон. «Нам же это искусство неведомо. Культивирование и селекция способны менять природу растений, о чем свидетельствуют различные сорта сорга и риса, которые выращивают местные, В каждом из сортов развито то свойство, которое требуется земледельцу. Я сравнила жалкие остатки, полученные от пиратов Тольюсы, с местными ягодами с острова Дасу. И не верю, что ввезенная Тольюса вообще является дикорастущей. Она выведена человеком, причем выведена с расчетом усилить ее одурманивающее действие. «Чепуха!» — воскликнула Кутанрова. «Тольюса — это само воплощение нашего свободного духа. Как смеешь ты утверждать, что его сила могла быть укращена, поддавшись манипуляциям Дарараки? Это святотатство! Это чистой воды пораженчество!» «Есть и другие подтверждения того, что имело место вмешательство извне», — спокойно заявила Гостон. «Я проследила за тем, как развивалась эпидемия загадочной болезни, поразившей плантации Наруи. Впервые недуг проявился у плавучих пристаней в Крифи, где причаливают корабли податного флота. А уже оттуда он распространился повсюду. Я допускаю, что хворь сия была завезена вместе с чужеземной Тольюсой, причем не случайно, с намерением сделать нас полностью зависимыми от поставок, которые ныне прекращены». «Скажите, пожалуйста, культивирование сельскохозяйственных культур, селекция, ты говоришь прямо как туземцы, с их вечной болтовней про возделывание почвы и покорение природы. Тебе, должно быть, заняться было нечем, коли ты нашла время вникать во все эти глупости». «Сознание человека затуманивается, и он деградирует, будучи погружен в навеянный Тольюсой бред и забавы ради, предаваясь убийствам рабов». «Снова святотатство! Снова пораженчество!» «Довольно!» — рявкнула Танванаки. Гостон озвучила самый сильный из стоившихся в ее сердце страхов. То, что она, не осмеливаясь признать, упорно пыталась отрицать. «Неужели меня переиграли? Может, мне больше следовало опасаться не строптивого императора Фиру с его боевыми гринофинами, а притворной покорности Джия?» «Подозрения Гостон резонны», — проговорила Пэкью задумчиво. «Пираты ведь не представили тебе доказательств того, что Тольюса, которой они торговали, была найдена в дикой природе. И почему семена этих ягод не взошли? Чем еще, кроме человеческого вмешательства, можно объяснить столь странные обстоятельства?» Кутанрова смутилась, но на один лишь миг. «Если, я подчеркиваю, если выдвинутая Таном Гостон возмутительная теория заговора истинна, то тем больше у нас причин держать в тайне настоящий источник поставок Тольюсы. Можете себе представить, что станется с обычным Нарой или Кулеком, когда он узнает, что приближающие его к богам священные ягоды — суть продукт туземного искусства? Такое знание способно еще сильнее подорвать дух Льюку и настроить воинов против наших славных традиций. Привить им мысль, что обработка и порабощение земли являются приемлемыми даже для нашего гордого народа». «Дух Льюку, славные традиции, гордый народ, все это пустые слова, взгляни уже в лицо реальности, дура!» Мир закружился перед глазами у Танванаки, кровь стучала у нее в висках. Пэкью должна уметь отличать правдивые истории от ложных. «Взывать к так называемой реальности — это самый хитрый трюк соглашателей», — яростно возразила Кутанрова. «Это мы творим реальность, а вовсе не наоборот. Если бы великий Тенрю Раатан придерживался столь пораженческих настроений, мы никогда не разбили бы адмирала Криту и не завоевали Укьютааса. Дарараки превосходили нас вооружением и числом, но Пэкью Вотон твердо стоял на своем, поэтому мы...» «Хватит уже рассказывать мне про моего отца!» — оборвала ее Танванаки. «Чтобы победить туземцев, он тщательно изучил их, узнав все, что только мог. Мы же отказываемся учиться у них даже ради того, чтобы выжить!» «Вообще-то я и сама ничуть не лучше Кутанрова. Ее, по крайней мере, ослепило презрение к местным. А какое оправдание есть у меня? Я допустила, чтобы Укьютааса стала зависимым от врагов. Они регулярно поставляли нам продовольствие, и это неизбежно повлияло на дух Льюку и на наше самоуважение. Мы жаждем того, что они нам дают. Как смогу я посмотреть в глаза отцу, оказавшись среди облачных гринофинов?» Танванаки сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Сейчас не время стенать и искать виновных, надо действовать». «Твоя так называемая корректировка фактов едва не погубила нас. К счастью, у нас есть еще Тольюса с острова Дасу, чтобы поддержать гринофинов. Не спускайте глаз с больных, чтобы они сами себе не причиняли вреда. Давайте им больше воды, но никаких ягод. Только когда последние остатки улучшенной Тольюсы покинут их тела, и они станут смирными, начинайте скармливать им понемногу чистые ягоды, если будет необходимо. Нам известно, как лечить подобное безумие, хотя в таких масштабах мы никогда еще с ним не сталкивались. Джиа, ты, может, и воображаешь, что покалечила нас, но мы пустили в дара корни, и тебе не удастся выкорчевать нас, как сорняки из своего сада. Теперь, когда полученное в виде дани зерно и мясо уничтожены, надо как-то пережить осень и протянуть до следующей поставки дани. Придется ввести в Укьютааса систему строгого распределения продуктов. Вот вы обе этим и займетесь, и ни в коем случае нельзя потерять урожай. Мы еще можем пережить этот шторм. «Это все пустяки и временные трудности», — беспечно заявила Кутанрова. «Вот он. Не позволяй слабакам обмануть тебя. Продолжайте кормить местных», — Танванаки строго посмотрела на нее. «Когда столь многие наши воины слегли с безумием, нельзя допустить никаких восстаний. Это вам понятно?» Кутанрова и Гостон одновременно кивнули.